Дальше Дан не прислушивался к его стенаниям, потому что возникла проблема. То есть проблема была изначально, просто доставщики не знали о ее существовании. У рефрижератора скучал один, хорошо хоть только один, боец, вооруженный арбалетом. Арбалет этот был штукой довольно тяжелой, ибо бойца, парня лет 13-14, изрядно перекосило, и он постоянно предпринимал попытки пристроить куда-нибудь этот агрегат. Клал то на асфальт, то на капот девятки, что стояло за рефрижератором, то просто поправлял на плече связанную из веревок лямку. И в отличие от охранников, наблюдающих за территориями, арбалетчик вовсю поглядывал на веселье за столами. Ему-то защищать сородича от зомбаков не надо. Он охраняет лишь вздорную девку, которая ругалась-ругалась и затихла. В общем, стой да глазей на то, как староста Захар тосты толкает. Пацан совсем охранник этот. Вроде как проще простого с ним совладать, но как бы из арбалета не стрельнул. И шум он поднять может точно так же, как мужик в возрасте и с автоматом. Одного крика хватит. Ашот жестами показал, что он предложит пареньку закурить, а Дану высовываться не надо. Пусть прикроет, если что. Возражения отпали сами собой, как только Данила вспомнил, что толстяк предлагал ему покурить чего-то забористого. В оружейке дело было еще в училище. Какую-то он особую дурь раздобыл. Что ж, если удастся вырубить охранника втихую и без крови, кому от этого плохо будет? Вот именно, никому. «Э, привет, как дела?» Ашот, словно прогуливаясь, подошел к рефрижератору. «Я смотрю, у тебя арбалет такой серьезный. Курить хочешь? У меня тут есть чуток». «Ты чего? Я на посту вообще-то?» Охранник скорчил страшное лицо и навел арбалет в объемный живот доставщика. «Не подходи, стрелять буду». Напрасно он так. Палец Дана коснулся спускового крючка и... «Да ладно тебе», — услышал он. «Я тебе самокрутку сам смастырю. Не знаю, как у вас, а у нас в Харькове это считается признаком особого уважения». Охранник опустил арбалет. «Ну, если сам. У нас тоже считается. Признаком. А что за табачок?» От греха подальше Данила поставил автомат на предохранитель. Шаля от нервишки, чуть не застрелил пацана. Болтая о том о сём, Ашот соорудил здоровенную самокрутку, увидев которую, охранник задрал нос до облаков. «Ну надо же, как сильно его уважают!» «Зацени-ка, смак!» Ашот поднес к кончику козьей ножки горящую зажигалку. Охранник затянулся и выдал через нос две струйки ароматного дымка. «Ничего так, благодарствую!» Еще пару затяжек, и он, что называется, поплыл. Глаза посоловели, на лице появилась глупая улыбка, арбалет с грохотом упал на асфальт, откололся кованый рычаг, но это лишь насмешило юного охранника. Ашот махнул рукой. «Это сигнал. Пора действовать, и действовать очень быстро, но без суеты». Данила выскочил из-за своего укрытия и кинулся к рефрижератору. Увидев его, молодой охранник принялся тыкать пальцем и хохотать. Он не кричал, не звал на помощь. Просто смеялся взахлёб, и это нервировало Дана. Это могло привлечь внимание белгородцев. «Надо его вырубить, слишком громко ржет». «Успокойся, брат, они сейчас все слишком громкие». И вновь Ашот был прав. От столов нёсся хохот. Смеялись все. «Равиль?» Данила нашел взглядом вольника. Тот сидел ровно, и не похоже было, что его трясет в припадке веселья. Никифор, да, тот наслаждался гулянкой, но Равиль не изменил своей невозмутимости. «Девушка здесь?» – Ашот приветливо улыбнулся охраннику. Пребывая в состоянии абсолютного блаженства, тот кивнул. «Ну и ладненько. Даня, брат, помоги, да?» Они подхватили парня под руки и посадили у колеса, где он расплылся в бессмысленной улыбке. Вдвоем справились с запорами и развели в стороны массивные стальные дверцы. Теперь отсчет пошел на секунды. В любой момент белгородцы могли заметить, что у головной машины происходит что-то не то. Внутри рефрижератора обнаружился склад, чего только можно. Весь отсек был забит барахлом, креслами-качалками, кастрюлями, коврами, системными блоками компьютеров, мягкими игрушками и прочим тому подобным. А на самом краю стояла клетка из стальных прутов, 1,5 на 1,5 метра и такой же высоты. В клетке, скособочившись, сидела Мариша, вся зареванная, с раскрасневшимися глазами, смазанной помадой и потеками туши на лице. Не замечая никого вокруг, она тихонечко всхлипывала и ничуть не была похожа на ту неприступную стерву, которую всегда из себя корчила. «А у меня ключа нету», – радостно сообщил охранник. Штырила бедолагу не по-детски. «Интересно, где этот Ашот такую дурь берет? И при чем тут ключ?» А при том, что на клетке висел здоровенный амбарный замок. «Опаньки, плохо. Эй ты, иди сюда!» Ашот подозвал охранника и, ощупав его и вывернув карманы, лично убедился, что таки да, нет ключа. «Петрушевич, ты чего?» Дан просунул между прутьями кисть и коснулся округлой коленки. Мариша дернулась, попыталась отодвинуться, но пространства для маневра в клетке не было вообще. Данила убрал руку. «Ты как, в порядке?» Она состроила гордую гримаску, но сообразив, что вид у нее при этом получился более чем глупый, опять расплакалась. «В этой клетке собака жила, овчарка». Дан хмыкнул. «Ну и что? Овчарка хоть немецкая?» Мариша посмотрела на него так, будто он сморозил жуткую чушь. «А что он такого спросил? Вроде ничего такого». «Ее убрали в другую машину, а меня в клетку, как собаку». Ашот опустил руки. Выглядел он, мягко говоря, растерянным. «Даня, брат, я не знаю, что делать. Предлагаю выстрелить в замок, авось сломается». «Или не сломается», — мотнул головой Дан. «Или в меня отрикошетит. Или в Маришу. Но Белгородцев из-за столов твой выстрел точно поднимет». «Так что ж делать, брат?» Дан пожал плечами. «Я попробую по-своему. Меня Петрович, сосед мой, кое-чему научил. Он до псидемии был особых дел мастером». В его руке блеснул нож. Подмигнув Ашоту, Дан пообещал с помощью ножа в два счета открыть замок. Все предельно просто. Петрович говорил, что подобную ерунду на машинном масле даже грудной ребенок откроет в два счета. Дайте только ребенку соску, он и таким инструментом справится. А у Данилы кое-что покруче есть, так что... Победно улыбаясь, он сунулся с ножом к замку и... Прошло минут 5, не меньше, а Дан все ковырялся, медленно, но уверенно теряя самообладание. Он уже отчаялся открыть этот чертов замок, вспотел так, словно окунулся в ручей, покраснел не столько от напряжения, сколько от стыда, а массивный кусок металла словно смеялся над ним. «Мол, я такой простой, меня любой идиот откроет и вообще, чему тебя Петрович учил?» Дан глазел на замок, боясь встретить насмешливый взгляд Ашота и презрительной Мариши. «Мол, только хвастать, Сташев, ты и гораст. А когда дело доходит?» Замок должен был сдаться через секунду после того, как Данила обратил на него внимание. «Но не сдался, зараза! Как же так, а? Может, приржавели ушки?» «Да что ж такое, а? А вот не говори гоп, пока не перепрыгнул». «Ну же, ну!» – шептал он, уговаривая амбарное одоробло выпустить девушку из клетки. Но, увы и ах. «Брат, осторожней!» – зашипел ему на ухо Ашот. Данила лишь отмахнулся. «Ему нужно отворить темницу Мариши, а прочее без разницы!» И тогда Ашот схватил его за рукав и дернул за собой, а сам он полез под рефрижератор. Дан напрягся, оказав товарищу сопротивление. Потом юркнул вслед, не просто так, ведь Ашот оторвало от дела, что-то случилось. Распластавшись на асфальте, он заметил, что от накрытых столов отделилась фигура в хламиде, сшитая из кусков чего только возможно, но с дробовиком на плече, и двинула по очень извилистой траектории к машинам. Точнее, к головной машине. «Э, Тришка, ты чё удумал?» Послышалось от кабины, где трудился, не покладая заиндевевших рук водила. «Иди отсель!» Тришка, похоже, так звали тело в хламиде, ответил длинно, невнятно и очень обидно. «Отсель, говорю, иди, мамки, на горе! Нашел тут, понимаешь, уютное место себе! Иди уже, а не то монтировкой огрею, будешь знать!» Услышав такое в свой адрес, Тришка двинул было к водиле, чтобы, так сказать, при личной встрече выяснить разногласия. Он даже дробовик с плеча снял, чтобы сподручнее было выяснять. Но ноги у него заплетались, он споткнулся на ровном месте и растянулся прямо напротив доставщиков, затаившихся под рефрижератором. Кряхтя и ругаясь, Тришка начал медленно подниматься. Если бы он хоть чуть-чуть повернул голову, то обязательно заметил бы парней. Ашот выставил перед собой автомат. Адан, достав нож, легонько толкнул толстяка локтем в бок, мол, не спеши, я сам. Жить белгородцу оставалось секунду максимум. Данила просто не мог позволить ему поднять тревогу.